Глава 25. Неожиданный свидетель. Купец Китовый прибыл с промыслов довольный. Лес валили и готовили к отправке на город Челябу исправно. Артели рыбаков улов имели изрядный. Рыба солилась, вялилась и коптилась прямо на берегу озера Зюреткуль. Затем оттуда вывозилась на города Уфу и Екатеринбург. Дела шли полным ходом, принося достойный доход в карман хозяина. Проходя в свой кабинет, Китовый приказал вызвать к себе старшего приказчика. Не прошло и двух минут после приказа хозяина, как появился вызываемый приказчик. «Позвольте, Иван Юрьевич!» Не постучавшись и резко открыв дверь, заскочил в кабинет купца взъерошенный Макар. «Заходи, быстро ты! Только приказал вызвать тебя, а ты тут как тут. Прешься в кабинет, как пехотный генерал, без стука». «Сейчас щелкну бестолковый лоб, вот и будет наука. Помни, что генерал без звезды, как лошадь без узды. А чтобы была хорошая звезда, душе нужна хорошая узда. Смотри, не будь без меры важным, а то станешь хреном бумажным. Говори, чего наработали, где были, как себя гости вели, чего хотели, желали, чего замышляли?» Весело спросил купец у приказчика. Тот, привыкший к поговоркам и пословицам хозяина, на них даже внимания не обратил. Серьезно и спокойно все подробно рассказал о коммерческих делах. Затем, приблизившись вплотную к Китовому, тихо прошептал. «В черной комнате я посидел, послушал, посмотрел. Говорили гости очень тихо, не расслышать о чем. Только если по губам читать, то можно было понять, что про горы и рудники разговор шел». Про какие-то деньги тоже, про тайны всякие. Но боком ко мне сидели гости, плохо было видеть губы. Поэтому прочесть слова полностью не удалось. Может, по нашу душу пожаловали? Купец задумался, а затем начал говорить. «Вот хорошо, что по моему приказу научился ты понимать язык глухонемых, читать по губам. Всегда надо иметь сметку, любить жену и не забывать соседку». «Говоришь про горы и деньги судачили? Может, взятки обсуждают, сколько с управляющего заводом слупить?» «Да, интересно получается. Хуй стоит, а головка качается. Причем тут мы? Мы-то от них не зависим. Хотя в голову к ним не залезешь. Откуда знать, о чем они думают? Может, и у нас заодно нарушение хотят найти, а потом взятку попросить?» Приказчик молчал, осмысливая сказанное. «Что, Макар, скажешь?» – озабоченно уточнил Китовый. «Мы же их поим, кормим. Несправедливо это, ни по совести, ни по-божески», – ответил старший приказчик. Иван Юрьевич наморщил лоб, вздохнул и заявил. «Эх, Макар, простая ты душа. Деньги они совестью не дружат. Деньги есть и девки любят, даже спать с собой кладут. Денег нет, и хрен отрубят, и собакам отдадут». «Коли к нам в глухомань прибыли, должны с денежками уехать. Так все делают. Они не первые, не последние. Они здесь, в тайге, великие начальники. А там, в Петербурге, как кошек серых этих майоришков. Их там никто и не считает. Сами собой размножаются, сами собой мрут. Им цена там, как плохой невесте. Помойное ведро да веник и пятиалтынный денег». «Одна возможность – в глухомане деньжат собрать. Вот то, что один из них пропал и с народом тарахтел, это уже плохо. Зачем и почему не узнал? Если нет, то узнай немедля. А если про нас что затеяли, то так скажу. Ежа голой жопой не раздавишь. Посмотрим, кто кого. Вот что, убери людей из пещерки. Пусть в тайгу идут, затаятся. Укрой там все хорошенько, завали камнем. Понял меня?» «Понял. А чего не понять? На всякий случай схоронимся», — ответил старший приказчик. «Да, давай-ка схоронимся, Макар. Сколько волка не корми, а у медведя все равно хрен толще». «Это вы о чем, Иван Юрьевич?» — уточнил старший приказчик. «А вот о чем. А вдруг они не ревизоры вообще?» «А кто?» — с удивлением спросил Макар. «Кто, кто? Коза дереза в гусарском мундире с хреном на груди». «Может, полиция?» – задумчиво заявил купец. «Откуда она здесь? Почему урядник не знает?» – удивленно уточнил старший приказчик. «Почему урядник не знает? «Да он кто, твой урядник? Он бестолочь местная. С ним водиться все равно, что в крапиву срать садиться. Кто ему серьезные вещи доверит? Вот Бажен Лапотный сегодня прибыл с ватагой и сказывал, что в Москве не все удачно провернули. Монет не привезли, ювелир отказался с нами работать. Больше не желает. К его брату он соваться не стал, побоялся. Прибыл с пустыми руками и злой, как собака. По глазам вижу, затеял что-то неладное. Ладно, с ним мы разберемся, а ты понаблюдай за ним покуда. Так что потеряли мы 30 000 навсегда. Да черт с ними, с этими деньгами. Лишь бы ювелир по нашему следу полицию не запустил. Будет сделано, Иван Юрьевич. За Баженом я лично понаблюдаю. Есть у меня один человече в его окружении. Все узнаю, постараюсь, — ответил приказчик. Вот еще что. Думаю, что мало это, людей из пещеры убрать. Надо на всякий случай проверить и готовность пороха, не отсырел ли ненароком. Зайца ноги кормят, волка зубы, а лисицу хитрый хвост бережет. Палка, она о двух концах, туда и сюда бьет. Если что, взорвем пещеры и знать ничего не знаем. Была простая жопа, а стала загадочная, как у бабы-яги, сказочная. Вызови Бажена, пусть посмотрит на гостей, может, узнает кого из них. Чем черт не шутит? Он в Москве был, всякого понавидался. Понял меня? — хитро уточнил купец. — Понял-то понял, да только жалко дело. Может, как по-другому? Вы же здесь полный хозяин, — уточнил старший приказчик. — Какая барыня ни будь, все равно ее ебуть. Делай, как приказал. Да, еще иди и пригласи на ужин гостей. Коли не желают на зюрят-куль, здесь посидим, поквакаем, — приказал купец. Через час все встретились в столовой. В этот раз кухня Китового превзошла все ожидания. Стол был заставлен пирогами и пирожками. Имелись грибы различного посола, холодная дичь и разнообразная рыба. Евграф с удовольствием присел к столу вместе с Егором Егоровичем. «Ну что же, гости дорогие, если не желаете на зюрят-куль, то и не надо. На нет и суда нет. Баба с возу, кобыла легче. Если не захотели на озеро, тогда здесь повечарим. Вот, угощайтесь, это шаньги, такие пироги уральские. Они без начинки, только сверху картошечка и грибочки. Вот посекунчики, малые пирожки с медвежьим мясом, крольчатиной и лосятиной. К ним сейчас бульончик принесут. Вот курники уральские, грибочки пробуйте, рыбку зюрят-куля. Но сегодня гощу вас пельменями. У нас их видов 10, а может и больше. Под каждой стопочку надо поднять, иначе обидится батюшка Урал. Гость, он во власти хозяина. Сколько прикажет, столько и должен есть и пить. Первое слово вам, Евграф Михайлович, — весело заявил хозяин дома. Спасибо, ваше степенство, спасибо за приют и уважение. Хорошо у вас здесь спится, хорошо живется. Сегодня вот рудники посетили с Егором Егоровичем. Видно, что не зря завод стоит, руду добывают, государево дело исполняют. Желаю рюмку поднять за Урал, пусть процветает край и радует нашу отчизну. Торжественно сказал Тулин, затем пригубил рюмку и поставил на стол. Так не пойдет, шумливо и громко заявил купец. Надо, как я, до конца. С этими словами он выпил полностью свою рюмку с залитым серебром внутри и поставил на стол. «Я за его высокоблагородие выпью, по полной еще налью. Он при деле, а я при нем. Мне можно и отдохнуть с разрешения начальства», — сказал Кротов и полностью осушил рюмку с наливкой. «Неси первые ушки с говядиной, баранинкой и поросем», — приказал Китовый. Внесли пельмени в малых глиняных горшочках. Вся компания с удовольствием приступила к еде. Попробовав пельмени, купец продолжил беседу, но вначале приказал налить рюмки. Хитровато улыбнувшись, он начал говорить. «Вы кушайте, гости дорогие, а я вам пока сказку расскажу. Так вот, есть у нас на Урале сказка про друзей. Подружился змей с лисом, и решили они вместе попутешествовать. Шли, ползли по тайге и по горам, не разлей вода. Мило беседовали, мило любезничали». Клялись друг другу в дружбе. Но вот дошли они до нужного места, и пришлось им в одном месте реку переплыть. Змей и говорит лису: «Я плавать не умею, помоги мне, ты же друг. Давай я к тебе прицеплюсь, а ты меня переправишь на другой берег». Лис согласился. Прицепился змей к лису, обвился вокруг него, и начали они плыть. Как только доплыли до берега, змей начал душить лиса. Лис его и спрашивает: «Зачем ты меня душишь? Мы же друзья». А тот отвечает: «Не могу иначе. Я так воспитан и обучен. Терпел, терпел, больше не могу терпеть. Должен я тебя задушить. Не обижайся, да и в нужное место мы уже дошли. Зачем ты мне теперь?» Лис подумал, подумал и решил перехитрить змея. По-другому никак не спастись. Обратился он к змею со словами: «Если так воспитан, тогда души. Только дай посмотреть в последний раз на тебя, моего друга». Змей поднял голову, чтобы проститься с другом, товарищем, а лис ее и откусил со словами: «Если ты, друг, так воспитан и обучен, тогда и мне надо свое воспитание и обучение вспомнить». Да, мудрая сказка. В жизни всегда так бывает. Не знаешь, где правда, а где обман, — глубокомысленно заявил сыщик. «Поднимаю бокал, друзья мои, за воспитание и долг, которые не должны мешать настоящей дружбе. Не надо выбирать себе друзей, которые извиваются, как змеи. Как раз под наливочку и вторые ушки опробуем, из петуха», — весело заявил купец. «Надо будет запомнить этот интересный тост. У вас здесь много интересных сказок. Говорят, что Пугачев большие клады закопал в здешних местах. Правда или нет?» — уточнил Евграф, отведав наливки за тост, произнесенный купцом. «Говорят, ваше высокоблагородие, что в городе Челябе кур доят, а в садки пошли и сисек не нашли. Какие клады! Болтовня людишек неумных и серых. Бывал здесь Пугачев в старые времена, но откуда у него столько серебра или золота? Поговаривают, что когда его поймали, то нашли всего 4 червонца, зашитых в одежду на черный день. Старые люди рассказывали, что когда он в бой шел, то в парадную одежду на старую менял. Жалко ему было трепать хорошую одежонку. Может, и сказки, согласен, но народ ваш саткинский в это верит. Поговаривают, что третья жена бунтовщика Пугачева с ваших мест, некая Дуняша Невзорова. Не слышали про такую?» — уточнил сыщик у Китового, внимательно наблюдая за его реакцией и выражением лица. Купец на минуту задумался, а затем весело ответил: «Язык без привязи, что сундук без замка. С пьяну местный народец многое может придумать. Это вам, небось, дед учетчик наболтал на руднике. Вы ему, если что, впоставите, то он вам и не то расскажет. Балагурный человечек. Хлопуша, одним словом. У нас на Урале так сказочников да веселых пустомель называют хлопушами. Слышал я эти сказки, несерьезные они. Лучше скажите, какие планы на завтра у вашего высокоблагородия?» «В уезд поедем, в Златоуст. Там дела у нас имеются. К вечеру будем обратно. Давайте завтра в баньку на озеро. Как вам наше предложение?» — уточнил Тулин, широко улыбнувшись. «Вот это дело! Я согласен. Банька не нянька, хоть кого ублажит. Отдам указ готовить», — с радостью ответил Китовый. «Да и разговор у меня к вам имеется дельный». «О чем?» — уточнил сыщик. «Завтра доложусь. Выгодный для всех. По заводу речь буду держать. Есть предложение, как батюшке-царю угодить и себя не обидеть», — хитровато ответил Иван Юрьевич. Разговор еще продолжался около 3 часов. Успели под наливочку попробовать пельмени с медвежатиной, мясом рыбы сама, лосятиной, грибами, редькой. Больше сил не хватило. В хорошем настроении расстались. Гости не заметили, как очень осторожно через приоткрытую дверь их внимательно осмотрел незнакомый человек. Перед убытием в спальне Евграф на ухо шепнул Кротову: «Ну и хитрец купец, но мы его обхитрим. Завтра все сделаем, как обговаривали. С утра поедем на рудник».